Веру Васильевну Берникову, ветерана партии и военной разведки, наградили орденом Ленина. Она умерла в 1996 году. О Зое Васильевне Мосиной известно гораздо меньше. Она родилась в 1898 году, окончила 8 классов гимназии и 2 курса медицинского факультета. Члены РСДРПБ принята в 1917, как и Берникова. С июля 1918 года Мосина служила в Красной армии, куда вступила добровольно в городе Иркутске. 8 месяцев она служила сестрой милосердия на фронте, была ранена и попала в плен к белочехам. Потом работала в сибирском партийном подполье.